Глава 36. Смерть Ванечки. Ванечка скончался ночью. Рано утром пришла ко мне мамочка, тихая и спокойная, лишь слезы, как жемчужины, падали из ее глаз. «Верушечка, Бог взял у нас Ванечку. Одевайся поскорее, пойдем в столовую папочку утешать». Горю бедного отца моего не было границ. Он плакал судорожно и горько, как ребенок, в абсолютном отчаянии. Самый невыносимый тяжелый момент был, когда вскоре пришел пить кофе мой брат Миша, 16-летний, неразумный, но не лишенный отзывчивости. Он подошел к отцу и едва внятно сказал: «Как жаль, что Ванечка умер». А после кофе, когда Миша ушел к себе, отец, будучи глубоко религиозным, сказал тете Манечке: «Как неисповедима воля Божия взять у нас здорового сына и оставить нам больного». И стал тосковать пуще прежнего. Мы, девочки, облепили наших несчастных родителей, думали лишь об одном — как утешить отца вместе с мамочкой, такой героиней. Ванечка болел и скончался внизу, в спальне родителей, где родился и жил последние годы. Меня к больному отец не пускал, говоря, что я уже наполовину не принадлежу к семье своей, и он ответственности за меня брать не смеет. И на похороны не пустил, а просил меня уехать до вечера к моей кузине Вере Мамонтовой, так как после выноса должны были делать дезинфекцию в доме. Мне казалось тогда, как кажется и теперь, что мне было бы легче пережить это горе со всеми моими, среди полной его тяжести. Сестра Саша от Ванечки не отходила, и я ей завидовала, хотя знала, что меня нежно берегли, но все же где-то глубоко закрадывалась горечь, точно действительно я стала наполовину чужая, и это было мне невыразимо тяжко. Пришла мамочка на другой день похорон. Начала просить сделать свадьбу мою с Зелоти, сделать теперь, как можно скорее. Просила, чтобы, повенчавшись, мы остались некоторое время в Москве, в какой-нибудь гостинице, чтобы дать ей возможность постепенно привыкнуть к мысли о моем отъезде за границу. Ей трудно было пережить уход из семьи двух детей сразу. Мы послали телеграмму Саше Зелоти в Антверпен, где он в те дни должен был играть. Зелоти отменил оставшиеся концерты и сейчас же выехал в Москву. Я проводила почти все время с тетей Манечкой, от которой не скрывала своей душевной окаменелости. Горе парализовало радость приезда Саши, а радость парализовала горькое горе. Меня точно не было. А ты молись, и Бог пришлет тебе слезы, оживит твою душу, чтобы ты приняла с верой свое счастье. А твоего дружка Ванечку вечно будешь любить и помнить. Эти слова так тронули меня, так оживили. Я долго плакала на плече у тети Манечки и начала, словно воскрешенная, с благодарностью и нежностью ждать приезда Саши моего. Не хватило бы сил у родителей моих венчать нас у Николы в Толмачах, где только что отпевали Ванечку. Дядя Костя, Константин Васильевич Рукавишников, муж мамочкиной сестры нашей тети Дуни, навещавший нас ежедневно в нашем горе, просил, чтобы мы венчались в его церкви, то есть в церкви Рукавишнического исправительного приюта. Венчание назначили на 6 февраля, последнюю пятницу перед Великим постом, вечером в 8 часов, с, возможно, меньшим освещением. Хор Московской императорской оперы предложил пропеть венчание под управлением мамочкиного брата Виктора Николаевича Мамонтова, постоянного регента этого хора. Кто-то что-то тихо устраивал. Отец пожелал, чтобы мое подвенечное платье и другие платья к отъезду были сшиты домом Пикав, давнишним съемщиком в доме братьев Третьяковых на Кузнецком мосту. И начали ко мне то и дело ездить с примерками. Вслед за приездом Саши съехались с разных концов России и все его братья, Аркадий, смелый запорожской красоты, Володя, которого я уже знала несколько лет, Сережа, лейтенант Балтийского флота, и Митя, уже раз приходивший ко мне с отцом, все они очень симпатичные и простые. Митя был мне ровесником. По моей просьбе поехали мы накануне свадьбы в студию Диего Овченко на Кузнецком мосту, чтобы сняться всем вместе с мамой Юлией Аркадьевной на память об этом единственном дне в жизни ее, когда около нее собрались все семеро ее детей. Я явилась восьмой в их семью. Отца Зелотти в городе не было, на свадьбу он не приехал. Не был на свадьбе и Николай Сергеевич Зверев, ни за что не хотевший прийти. Отцу Зелоте не нравилось, что Саша женится не на дворянке, а на купчихе, а Звереву, что Саша женится так рано. В этом было у обоих, мне кажется, чувство своеобразной ревности. Юлия Аркадьевна была ко мне необыкновенно мила. Мамочка моя в неутешном горе своем молча украдкой целовала меня. Ее ласка и молчание говорили мне больше, чем все слова мира. Ни жалоб, ни мольбы. Жизнь Ванечки, пронесшаяся как метеор, была для нее подарком Божьим, данным и взятым, или проглянувшим и скрывшимся лучом солнца.